Глава 9. В летней жизни списка, абсурдной, насыщенной, неопределенной, отчасти бардачной, вспоминавшейся потом с ностальгической нежностью, потому что следом настало угрюмое осенне-зимнее выжидание. Самым громким событием стала диспансеризация. О ней стало известно внезапно. Никто не успел подготовиться. Вечером 5 августа позвонила Бодрова и Бойко сообщила, что лично ей пришла повестка в поликлинику 12-го управления. Что это за управление, она не знала, но всем списантам надлежало явиться туда 6-го в 9 утра. «А что, вам на всех прислали?» — неприязненно спросил Свиридов. «Нет, ну просто большинство получило, и я всех обзваниваю на случай, если почта не успела», — радостно отчиталась Бодрова. В ней кипел организационный азарт, она словно вернулась в пионерское детство. В очереди на гильотину она точно так же строила бы всех, бодрее, ровнее товарища, и тем отвлекалась бы от ужаса смерти. Я подумала, если 50 человек получили, так надо всем. Просто не всем успели доставить. Позвонила в эту поликлинику, там телефон указан. И они сказали, что да, всему списку желательно прибыть. На работу они дадут справку. «Мне не нужна справка на работу», — сказал Свиридов. «Я просто не понимаю, зачем диспансеризация». «Но мы же никто не понимаем», — снисходительно пояснила Бодрова. «Откуда мы можем знать? Там скажут». Бодрова во всех вопросах была на стороне составителей списка, потому что благодаря им получила статус. Это был своего рода стокгольмский синдром, всегда присущий старостам бараков. Свиридов отчаянно не хотел на диспансеризацию. Он вообще не обращался к врачам, обходясь народной медициной, да и не болел ничем серьезнее простуды или похмелья. Врачи представлялись ему силой враждебной, иррациональной и липкой. Кто раз попадал в их лапы, назад уже не вырывался. В платной медицине существовал принцип домино. Однажды Свиридов, гостя на даче у приятеля, рассадил ногу ржавым гвоздем. Нога опухла, он отправился к хирургу, но хирург, наложив повязку, отправил его на консультацию к трем дополнительным специалистам. Ему не понравилось свиридовское плоскостопие, смутил конъюнктивит и прикус. Свиридов никому не пошел, отек спал через 3 дня, но осадок остался. Вместе с тем оклик ветерана на встрече со спецслужбами изрядно его перепугал, а усугублять свое положение отлыниванием от общесписочных мероприятий он не хотел. Диспансеризация, что страшного, в армию не призовут, ему 28, в лагерь не отправят, это делается без диспансеризации. А что, если всех нас отобрали для секретной миссии? Отвратительнее всего было вставать в 7 утра. Поликлиника загадочного 12-го управления располагалась за Соколом, у черта на рогах. Он добрался туда с пересадкой, опасаясь попасть в пробку на «Жигуле». Ленинградка наглухо стояла каждое утро и обнаружил, что списанты явились обследоваться на удивление дружно. У некоторых были при себе повестки на бланке поликлиники с формулировкой «6 августа надлежит вам явиться». Это явно напоминало военкоматские формулировки. «Приглашаем» звучало бы, конечно, цивильней, а с «надлежит» не поспоришь. Явиться надлежит и никуда не убежит. Поразительнее всего было то, что человек 10 пришли с узелками, в которых имелись, так сказать, находились, присутствовали согласно норматива, примитивный сухпайок в виде чая, соли, китайской лапши, а также смена белья и котелок. Именно с таким набором обычно предписывалось явиться в военкомат. «Господа», — спросил Свиридов у двух невысоких, пузатеньких, почти одинаковых мужичков в клетчатых ковбойках. «А чего вы уже с вещами-то?» Мужички помолчали. «А кто знает», — сказал наконец один, выбрасывая окурок дуката. «Может, сборы? Так по виду-то больше всего на сборы похоже». «Не вызывали лет 15, вот и распустились все», — поддержал другой. «А теперь вспомнили марш-марш. Путин не даст на печке-то лежать, надо все же помнить, что мужики...» «А женщин почему?» — не поверил Свиридов. «Ну, мало ли почему. Может, они военнообязанные. Которые медики, те военнообязанные. Вот ты служил?» «Я на военной кафедре был», — объяснил Свиридов. «Ну, это не служба. Если мужик, то служи». Мужички были того парад Планецкого, Абдрашита, Миндатского типа, который Свиридов ненавидел с детства. Простые, немногословные, статистическое большинство. Побыть настоящими мужчинами им было негде, и они с радостью ехали на военные сборы, где постигали мужское братство и чувствовали себя невдолбенно крутыми. Они любили порассуждать, что такое мужик, чего мужик должен и не должен, почему быть мужиком правильно. Свиридов терпеть не мог слово «мужик», хуже был только пацан. «Как много всего я не люблю, о Господи, но разве это не норма? Кто вообще сказал, что всех надо любить, особенно когда тебя, не спросивши, поместили в список живущих?» Троица Панкратов, Гусев, Бобров уже стояла у входа, лучась как на плакате. Они добродушно подкалывали вновь прибывающих. То есть им казалось, что они добродушно подкалывают. На самом деле они бычились и хамили, употребляя через слово «гы-гы» и «бу-га-га». Главной темой шуток служило предполагаемое превращение списантов в гигантский диверсионный отряд с последующим захватом Грузии. Казалось, что Гусев тут главный и затеял всю диспансеризацию по собственной инициативе. И сценарист крикнул Бобров Свиридову: «Чего хмурый? Не хотим служить России?» «Чего вы хотите, я не знаю», — сказал Свиридов. «А я хочу, чтобы ты рот закрыл». «Чего?» — не понял Бобров и двинулся прямо к нему, распихивая списантов. «Чего сказал-то сценарист?» «И уши промой», — сказал Свиридов. «Я тебе повторять замучаюсь». «Ой, ребята, не ссорьтесь», — сказал высокий мужчина лет 40, с привычно страдальческим, как у старого язвенника, выражением лица. Свиридов потому и храбрился, что отлично понимал, здесь им с Бобровым подраться не дадут много народу. «Ты чё разговариваешь так?» — спросил Бобров. «А как? А грубо?» Бобров взял его за пуговицу. «Не надо со мной грубо разговаривать, ты не дома у себя». «У меня дома хамов нету», — объяснил Свиридов. Ребята, рослый язвенник уже вклинивался, между ними болезненно морщась. «Ну и так прессуют со всех сторон, так еще и вы тут». «Нет, пусть он объяснит, че он так разговаривает», — гнул свое Бобров, явно радуясь при этом, что не придется обострять конфликт. «Ты тут главный, что ли?» — спрашивал Свиридов, снимая его цепкую лапу с пуговицы. «А че, может, ты главный?» — спрашивал в ответ Бобров. «А я в главный не рвусь, тут командиры без надобности». Он прикидывал, его сил и нехитрых умений хватило бы засветить Боброву как следует хоть раз, а больше и не надо. Но рослый уже решительно встал между ними, подтянулись и пузанки. «Мужики, не заедайтесь! Нечего, нечего!» «А то вон медицинская помощь близко!» — кривовато улыбаясь, сказал Бобров. «Сразу и окажут. А сценарист?» «Да я здоров, вроде бы», — сказал Свиридов. «Это пока», — сплюнув, — сказал Бобров и отступил к своим. Гусев и Панкратов быстро начали что-то ему втолковывать, он отмахивался. «Я Чумаков Владимир», — представился рослый. «А вас я знаю, вы Свиридов, про вас в газете писали». «Попал под лошадь», — усмехнулся Свиридов. «А что, все равно польза? А то замалчивают. Верно я говорю». При всей рослости и кажущейся солидности Чумаков был робок, явно встревожен и все время переспрашивал, верно ли он говорит. Он успел рассказать Свиридову про супругу. Такие люди всегда говорят супруга и матушку-пенсионерку, жутко перепуганную всей этой историей. Матушка и так плохо ходит, а тут эти дела. Свиридов силился изобразить сочувствие, хотя чужие беды в последнее время его скорее злили, чем печалили. Своих некуда было девать. А жалкие истории прочих списантов давили на больную мозоль. По счастью, ровно в 9 распахнулись двери поликлиники 12-го управления. Семиэтажного белого здания в стиле позднего совка, с мозаикой в вестибюле. Могутная роженица, ее светлоглазый муж, так сказать, супруг на пороге роддома, и с умилением машущая им вслед чета врачей, тоже явно собирающихся размножиться. Раздраженная тетка в халате неприветливо крикнула: «Кто по вызову на диспансеризацию? Заходим». Свиридов был потрясен. Поликлиника в этот день работала исключительно на них. На дверях висело объявление красным фломастером на бланке главврача. 6 августа. Поликлиника работает по спецобслуживанию. Срочная помощь на дому. Телефон 151-36-85. Надо же, подумал Свиридов, как все серьезно-то. 6 августа по старому преображению Господне сказала заискивающей улыбкой худая очкастая женщина лет 30. Свиридов не помнил случая, чтобы кто-нибудь 6 августа не процитировал эти стихи, хотя у него этот день ассоциировался прежде всего с Хиросимой. Но очкастую ему было жалко, она явно принадлежала к вымирающему типажу полуинтеллигентов, отставших от своего берега и не приставших к чужому. В сущности, он и сам был этой же породы. «Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа», — сказал он, не глядя на нее, дабы она не питала лишних надежд, принимая цитату за призыв. Он знал, что иногда простейший диалог типа пароль-отзыв значит больше любых утешений и был вознагражден осторожным, царапающим поглаживанием по рукаву. По коридору почти пробежал высокий бородач, такими изображают хирургов. «Диспансеризируемых пригнали, Ксения Антоновна?» — спросил он запускавшую их в вестибюль бабу в халате. «По списку, Борис Львович», — рапортовала она. Он кивнул и прошагал дальше, у него, наверное, все было хорошо. Бывают уверенные и веселые врачи, от которых пациенту легче, а бывают другие не менее уверенные и веселые, при виде которых пациент немедленно смекает, что ему кранты. Чем первые отличаются от вторых, сказать невозможно. Но первые умудряются транслировать больным свою энергию и силу, а вторые подчеркивают ее и тем окончательно отгораживаются от сирых и убогих. Это как-то на уровне жеста, взгляда, вставить в медицинский триллер. Две категории врачей. Один лечит, другой калечит. Разницы в методах никакой. Но это все теперь из категории ЕБЖ, если буду жив. Жив я, кажется, не буду. Воображение всю жизнь спасало и кормило меня, а теперь оно мое проклятие. Что живому хорошо, то мертвому смерть. Диспансеризация была как диспансеризация. Кровь, флюорография, пробег по специалистам с выкликанием списантов по алфавиту. Как ни странно, примерно треть принесла спичечные коробки с дерьмом. Воистину, если завтра позовут на виселицу, половина припрется со своей веревкой. Интересно, каких послаблений они рассчитывают добиться? «Доктор, вот дерьмо, это вам доктор. Может быть, теперь меня не на общие работы, а хоть в санчасть, хоть учетчиком, нормировщиком, придурком, ведь я принес говно. Замечательный тест на выявление потенциально лояльных, срущих с опережением». Свиридова тоже спросили, при нем ли анализ, и после отрицательного ответа посмотрели неодобрительно. Впрочем, врачи вообще были недоброжелательны. Складывалось ощущение, как почти всегда на приемах в районных поликлиниках, что их оторвали от чего-то бесконечно важного, куда более значимого, нежели обслуживание одинаковых, несчастных, дурно пахнущих людей. Всякий русский человек занят чем-то великим, а любую работу воспринимает как отвлечение, почему и ненавидит ее. Что он делает, глядя в пустоту, мыслит мир? Этой молчаливой задумчивостью держится все. Врач не любит отвлекаться на пациентов, водопроводчик на водопровод, учитель на учеников. Даже менты ему тузят задержанного с явной брезгливостью, особенно злясь на то, что он отрывает их от главного. Но в случае со списантами вечная брезгливость врачей сопровождалась особой дополнительной подозрительностью, словно именно им надлежало выявить общую тайну, главный критерий, сплотивший их всех в единый заговор. Окулист подозрительно долго проверял и перепроверял Свиридова, так что очередь зароптала, словно он был виноват в этой дотошности. Хирург щупал и мял каждого так, словно норовил вывихнуть сустав. Невропатолог с особенной яростью колотил молоточком по коленкам. «Что-то мне не нравится ваш рефлекс», — сказал он Свиридову. «А что такое?» — испугался Свиридов. «Сифилисом не болели?» — не удостаивая его ответом, спрашивал невропатолог. «Нет», — твердо сказал Свиридов. «Ревматизмом нет, аппендицит нет». Невропатолог не поверил и осмотрел свиридовский живот на предмет шрама. Шрама не было. «В общем, не нравится», — повторил он. Он был невысокий, лысеющий, пухлый, больше похожий на завскладом, и смотрел на Свиридова, как коробочка на Чичикова. Понимал, что его на чем-то нагревают, но никак не мог понять, на чем. «И что мне делать?» — спросил Свиридов. «Это уж вам виднее», — развел руками невропатолог. «Вы же в списке, а не я». «А что за список?» — как можно беспечнее спросил Свиридов. Невропатолог выразительно посмотрел на него, пощипывая нижнюю губу, еще выразительнее кашлянул и сел к столу. «Вписывать что-то в карточку». «Я тут вам пишу, что рекомендую лыжи», — буркнул он, не отрываясь. «У нас хорошая лыжная секция при управе. Занятия 3 раза в месяц, москвичам скидка». «Зачем?» — не понял Свиридов. «Вы что, не знаете? По итогам диспансеризации будут рекомендованы секции». «Но мне некогда, я работаю». «Это уж не мое дело», — сказал невропатолог. «Нет, минуточку», — возмутился Свиридов. Он теперь знал, что как в ране нельзя оставлять никакой грязи, так и ему теперь нельзя оставлять в собственной жизни никаких неясностей, недоговоренностей. Все они немедленно будут истолкованы в наихудшем для него смысле. «Что именно вам не нравится в моем коленном рефлексе? Мы можем это прояснить?» Невропатолог поднял на него глаза. «Вы специалист?» «Нет, но как-нибудь пойму». «Это не специалисту объяснять бесполезно». «Понимаете, — проникновенно сказал Свиридов, — у нас вся беда в том, что никто ничего не объясняет, и поэтому люди делают ошибки. Им не объясняют, как должен выглядеть настоящий патриот, кто виноват в коррупции, куда мы движемся идеологически. И потому некоторые впадают, как Волга в Каспийское море, как поэт в неслыханную простоту, как шизофреник в кататонический ступор. Понимаете, впадают и выпадают». А все потому, что нет адекватного объяснения, и многие остаются в недоумении, в недопонимании элементарных вещей, которые, будучи объяснены, могли бы предотвратить довольно чудовищные последствия, разве не так? Ему казалось, что сказанное достаточно абсурдно для попадания в стилистику, в какой прошли последние 3 недели его жизни. Алиса в «Стране чудес» тоже все время думает, достаточно ли чушь она наворотила, чтобы быть принятой всерьез. Но логика Алисы всегда хромает уже потому, что она логика. «У психиатра были?» — спросил невропатолог. «Тактика у них у всех была простая. Пока ты нормально, они тебя морочат, а стоит тебе подделаться под их бред, записывают в психи. Свиридов должен был это предвидеть, конечно. Это нормальная тактика дворовой шпаны. У них на курсе был такой человек. Если перед его матерными угрозами пасовали, он взвинчивал их до блатной концентрации, но если отвечали на его языке, тут же упрекал в бестактности. «У психиатра очень спокойно», — сказал Свиридов, — «я еще не был, как вы можете видеть из карты. Но я никогда не состоял на учете и прошу только ответить мне, в чем недостаточность моего коленного рефлекса». «В его избыточности», — неприязненно ответил невропатолог. «Вы удовлетворены?» «Нет, конечно», — сказал Свиридов. «Да что поделаешь». Он вышел и отправился к отоларингологу. Карту ему на руки не выдали, сестра потащила ее в соседний кабинет. Секретность соблюдалась неукоснительно. Диспансеризация тянулась 6-й час без перерыва. Шутка ли? 120 человек. Многие спесанты появились впервые. Со временем дотошность врачей не ослабевала, а напротив возрастала, как учащаются навязчивые повторяющиеся действия у больного или усталого ребенка. Их подозрительность была сродни этим навязчивым ритуалам. Они должны были выявить нечто важное, но вот досады не могли. Впрочем, Панкратову предложили госпитализацию. Его провели по коридору прямо в приемный покой. Он гнусно гыкал и бодрился. Свиридов не скрыл от себя, что чувствует глубочайшее удовлетворение. «Осторожнее там, сестричками!» — Макс крикнул ему Бобров. «Бу-га-га!» — отозвался Панкратов, но чувствовалось, что ему крепко не по себе. «Панкреатит!» — прошелестело в очереди. Созвучие позабавило Свиридова. Очередь разговаривала главным образом о медицине, ибо эта тема неисчерпаема. Если бы их позвали на футбол, они говорили бы о футболе, а так понятно о симптомах и самолечении. У каждого был сосед, умерший от ерунды. Сковырнул прыщ, недолечил грипп. Молодежь активно обсуждала последствия спортивных травм. Средний возраст беседовал о суставах и молодеющем инсульте. Большинство, оказывается, пристально следило за малейшими переменами в состоянии организма. Чутко реагировало на покалывание, держалось целебных диет. Никто не верил в кремлевскую, бренд ничего больше. Раздельная тоже успела себя скомпрометировать. В последнее время в моде была сальная, при которой в меню доминировало сало. Спесанты были исключительно откровенны друг с другом. Чего стыдиться-то, все свои. Все равно уязвимы и, возможно, обречены. Широко обсуждались последствия употребления ксеникала, вплоть до жировых лужиц в экскрементах. В очереди к стоматологу спорили о ценах на протезы и дружно ругали мастер-дент. «Вот вы хотите, чтобы писали о современности», — думал Свиридов, изо всех сил стараясь направить мысли подальше от диспансеризации, к спасительному островку профессии. Конкурсы сценариев, режиссеры алчут, продюсеры умоляют, современный сюжет. Но что об этой современности напишешь, какую глубину она предполагает? Давно уже все обесценили, свели к паркам, варкам, теркам. Страсти остались только в бандитском мире, ибо это последняя, прости господи, зона, где существуют понятия. Все остальные готовы идти куда угодно, по первому сигналу и проходить диспансеризацию, стерилизацию, кастрацию, поголовную аппендэктомию, прививку, промывку мозгов, промывание желудка, санацию полости рта, далее по списку. Список стал главной формой жизни, литература любви далее везде. Это уже не очередь, в очереди есть хотя бы иерархия. И все стоят зачем-то, здесь только список, подвергаемый разнообразным воздействиям и отобранный по неясному признаку. Что можно написать обо всех нас? Велик был бы тот, кто открыл бы причину нашего ужаса. Чего мы так боимся, почему добровольно шествуем в мясорубку? В том, что эта мясорубка, сомневаться уже не приходится. Не для того же нас собрали, чтобы распихать по спортивным секциям. Что за страх? Откуда вечное чувство вины, с которым родишься? Такое бывает с недолюбленными детьми, уверенными, что с ними можно сделать что угодно. Если все мы недолюбленные дети, тогда понятно. Родина таки крепко нас недолюбливает. Вот парадокс. Любимые редко вырастают благодарными. Хрен чего от них дождешься, когда призовешь на выручку. Они любимые всегда готовы. Они понимают всю хрупкость своего мира. У кого внутри хоть тончайшее подобие стержня, тому не так дико. Но в нас же все перемолото. Старым позвоночники переломали, а молодым негде их отрастить. Им там кажется, что так лучше, беспозвоночными легче править. Но это же до первой встряски. В сущности, чего я так боюсь? Печи-то не сожгут, в пещере не замуруют. Что еще подскажут мне память и клаустрофобия, тюрьма? И в тюрьме люди живут посвободнее, чем на воле. Вот, я боюсь, что не имею права быть, что в моем появлении тут с самого начала есть роковая неправильность. Я сознаю это сам и больше всего боюсь, что скажут другие вслух. Страна попавших не туда, общество ошибившихся местом, придут, сгонят. Это чувствуют все умные дураки, богатые и нищие, и даже те, кому нечего терять. Все мы боимся потому, что втайне сознаем преступность своего пребывания здесь. Где же мое истинное место, и главное, где те прекрасные люди, которые все это, поля-то поля, принадлежит по праву? Что-то не вижу. Вижу только охрану, выпихивающую отсюда меня. Но кому я должен уступить место? Сюжет планета, откуда выгоняют всех пришельцев. Но те, кем она населена, не настоящее население. Это выродившаяся стража, вечно ждущая настоящего хозяина, как мессию. Ведь у нас ровно та же история. В стране никто не подходит, ею правят оставленные тут звероватые наместники захватчиков. Где-то уже было, но не беда. Аранжируем. Он пытался сочинять дальше, но мысли путались. Диспансеризация все более превращалась в сонный кошмар, и когда она закончилась, никто уже в это не верил. Сбежавших, однако, не было. Списантов припроводили в актовый зал до сих пор, со встречи нового года, расписанный снежинками и хвойными ветками. Вышел главврач, тот самый Борис Львович. Он садически долго откашливался, обводил всех хроническим взглядом, пил воду из мутно-желтого графина, один вид которого вызывал тошноту. «Значит, меня просили кратко обрисовать вам перспективы районного здравоохранения», — сказал он насмешливо. «Что сказать, товарищ? Перспективы есть. За отчетный год мы детально обследовали 26 875 больных, 87% из которых выявлены заболевания разной степени тяжести. Более 70% из этих больных, то есть примерно 65% от общего числа, практически полностью излечены. Ну, с незначительными остаточными явлениями, но я не стану грузить вас подробностями. Мы особенно сделали успехи в области, конечно, физиотерапии, в чем нам значительно, я подчеркиваю, значительно помог Минздрав, выделивший совершенно новые электроимпульсные аппараты «Радиус», чья эффективность при лечении, скажем, ангин или катаральных явлений на 26,5% выше, чем у традиционного УФО. Никто не понимал, всерьез он все это рассказывает или утонченно издевается. Свиридов заметил, что Гусев тщательнейшим образом фиксирует цифры в особой книжечке. «Но главное наше достижение, — сказал он с тяжелым вздохом, словно его вынуждали делиться сокровенным, — это, конечно, наши спортивные секции, о которых вы уже наслышаны. По результатам обследования вашего списка 37 из вас мы можем рекомендовать, со скидкой, разумеется, потому что по медицинским показаниям регулярные занятия на нашей базе плюс фитнес для всех со скидкой, если вы изъявите такое желание. Наш фитнес-центр работает на итальянском оборудовании, так что сами понимаете. Встает естественный вопрос об уклонении, и я отвечу, в свою очередь, уклончиво. Как говорится, в школе не обязательно, но желательно. На занятия в секции направлены Драгоманова – биатлон, Детлякович – горные лыжи, Евтеева – теннис. Свиридов с позорной дрожью в руках ждал, куда определят его, и был потрясен, услышав, что вместо рекомендованных невропатологом лыж он направлен в секцию фехтования, к которому сроду не чувствовал интереса. Гусев, Панкратов и Бобров упомянуты не были. Чумаков. Ну, это неважно, извините. Все. Рослый язвенник Чумаков с облегчением расхохотался. «Ну, благодарю за сотрудничество, всего доброго», — попрощался Борис Львович, и, не предложив задать вопросы, вечной своей побежкой покинул зал. Свиридов еле сдерживал желание расхохотаться. Вероятно, это была реакция стыдного облегчения. Миновавший шок, он уловил такую же блаженную улыбку на лице давешней училки, любительницы стихов, и обменялся понимающими взглядами. Переглянулся с ним и симпатичный коротышка с маленьким умным лицом и ежиком сидеющих, соль с перцем, но не редеющих волос. «И чего думаете?» — спросил коротышка. Свиридов пожал плечами. «Бред и бред. В диверсионную группу не верю, как хотите». «Версийки есть. Вам куда сейчас?» Они вышли вместе. Над цоколом развивался пыльный розовый закат, упоительно пахло сухой травой, бензином, поздним московским летом. В арке сталинского дома напротив тоненькая девочка в белом платье с синими цветами чеканила мяч, и это зрелище уравновешивало собой почти все, о чем не хотелось ни говорить, ни думать. Свиридов испугался, что все слишком хорошо, поискал возможную порчу, дабы она не застигла врасплох, и поймал себя на новом страхе, не караулит ли за углом Бобров. Но Боброва след простыл, это был дополнительный повод для счастья. «Я, честно говоря, предупредил жену, что могу не вернуться», — сказал коротышка. «Зовут меня, кстати, Глазов Глеб Евгеньевич». Глазов, как выяснилось, работал в общественном мнении, а по первому образованию был этологом, то есть до социальной психологии изучал звериную. Большой разницы, по его словам, не было. «Я у вас пару читал», — сообщил он, заговорщицки подмигивая. Пара был первым сценарием, который сам Свиридов считал приличным. История молодых супругов, вдруг начавших ссориться насмерть. Тут было, конечно, не без Альки. Девушку трясло от диких приступов беспричинной ненависти к возлюбленному, мирно сопевшему рядом, и она решила обратиться к регрессивному психотерапевту, гарантировавшему отыскание роковых причин в ее прошлой жизни. Как выяснилось, в этой мы общаемся в основном с тем, кого знали в прошлой, и доигрываем старые драмы. История лихо закручивалась, элегантно разрешалась. И это была единственная вещь, которую Свиридов напечатал в альманахе. «Откуда вы ее взяли?» «А мне присылают альманах. Дело хорошее». «И альманах ничего. В общем, я знаете, что думаю? Что эта история немного похожа. Доигрывание давней драмы. Когда-то мы были, допустим, батальон, эффективно действовали вместе, а теперь нас собрали и...» «Но там же в конце совсем иначе объясняется». «Да нет, я так, для развлечения». Если серьезно, это просто пример большой деградации. Бессмыслица на всех уровнях. Я вам как-нибудь подробнее расскажу. Пойдемте выпьем. Давайте. Делать один черт нечего. Они зашли в стекляшку напротив метро и взяли по 200. Как думаете, Путинку переименуют в честь преемника? Замучаются переименовывать, предположил Свиридов. Нельзя же марку менять каждые 4 года. Или даже 8. Представляете, что было бы с Колой при таком ребрендинге? Не скажите, засмеялся Глазов. Самый цимис может оказаться в этой смене. Оформление все прежнее, а фамилия другая. Предыдущая становится раритетом, коллекционируется, продается за бешеные деньги. А есть у вас в общественном мнении какие-то догадки? Со старательной небрежностью спросил Свиридов. У меня была идея сделать опрос. Хотите ли вы попасть в список? Не дали, сокрушенно признался Глазов. Тема засекречена. То есть все серьезно? Не думаю, понимаете, у одного старого автора... «Сейчас точно не вспомню», — ставился вопрос. «Каковы моральные стимулы в отсутствии идеологии? Существуют ли они? В каком-то смысле это самое интересное. Упирается в чистую антропологию. Возможен ли человек без погонялки, палки, указки и т.д.?» Объясняется, что невозможен. Именно поэтому после серых приходят черные. Человек как поле. Сам по себе культурными растениями не зарастает. Мы видим триумф сорняка. И это не государственная политика, по сознательному оболваниванию нет. Это следствие эпохи, когда любое воспитание было объявлено насилием. И в результате господствует чушь, потому что именно чушь становится самой победительной силой в обезглавленном обществе. Знаете, один эксперимент Барановой. Это модный московский этолог, 35 лет, а весь Запад на нее молится. Так вот, она занималась механизмом социального отбора у крыс. Берем стаю, смотрим, кого выбирают вожаком, самого умного, сильного и обучаемого. Мы ведь прежде, чем сбить крыс в стаю, изучаем их по отдельности. И вот у нее был любимчик по кличке почему-то Чайковский. То ли чай любил, то ли очень был музыкален, не крыса, золото. Только что не говорил, и то пищал с человеческими интонациями. Дальше что она делает? Как только в стае из 15 крыс определяется вожак, она берет его и раз изымает в соседнюю комнату. В стае, естественно, снова начинается селекция. Но только на этот раз умные крысы, помня, что стало с правильным вожаком, выбирают уже не самого умного и обучаемого, а самого жалкого и подлого, абсолютно тупую гниду, со страшным уровнем агрессии. У человека в девственном состоянии, если его не оккультуривать на каждом шагу, примерно те же механизмы. Естественную селекцию нас всякий раз рушит, а потому любая идея рано или поздно превращается в список. Но у вас нет догадок, по какому принципу он составлен. Догадки есть, но это все недодумано. Даже если я примерно опишу механизм, цель от меня пока скрыта, или я не хочу про нее говорить. Не хотите, как хотите. Сформулирую, скажу, пообещал Глазов. Не хватает деталей. Вообще, у всего этого уже тот плюс, что вы знакомишься с хорошими людьми. Приходите к нам с женой, если женаты. Почти соврал Свиридов, а, впрочем, не так уж и соврал. Вероятно, это был лучший день за время пребывания в списке, потому что нет большего счастья, чем грозившая рассосавшаяся неприятность. С этого момента и до самого ноября счастья почти не было, или оно было так тесно сплавлено с подспудным отчаянием, что помнилось не как счастье, а как тоска.